Глава 28. Прошло довольно много времени с тех пор, как гости ушли, а я по-прежнему сидела за столом и старалась разобраться в себе. Внутри не было ничего, ни горя, ни радости, только пустота. Это и пугало больше всего, ведь я знала, что это предвестник нервного срыва. Казалось, я сидела на пороховой бочке, достаточно было лишь бросить спичку. Потянувшись к бутылке красного вина, налила себе полный бокал. Рядом сидел Макс и, потягивая виски, раздумывал о чем-то и ждал, когда я заговорю первый. «Как мне относиться ко всему этому?» — наконец спросила я, осушив бокал и наполнив его снова. Варрел долго молчал. Я уже подумала, что он не понял вопроса, но тут услышала его спокойный голос. «Не знаю. Только тебе решать. Тут нет правильного варианта». «Я ничего не чувствую. Вообще. Представляешь?» Честно призналась я и, пригубив вина, решила рассказать все. Этот вечер пролетел как миг. Я ничего не поняла. Хотя узнала много нового. Ха! На что я вообще рассчитывала, когда сбегала из дома? Как и любой ребенок, чьи родители его недооценивают, хотела получить немного внимания и тепла. Макс повернулся ко мне и теперь рассматривал мой профиль. Голос его казался расслабленным и обволакивающим, но было там что-то еще, очень похожее на тревогу. «Неудивительно, что сейчас ты начинаешь их ненавидеть». «Нет», — перебила я и быстро заговорила. «Какая ненависть? О чем ты? Я всегда буду любить их, потому что они дали мне жизнь. Сестра вообще часть меня. Хотя сейчас я кое-что начала понимать. Знаешь, когда мы появляемся на свет, то воспринимаем реальность такой, какая она есть. Если мама говорит, что дерево — это дерево, то другого не дано». Тут я решилась повернуться к нему и заглянуть прямо в глаза. «Только после встречи с тобой я поняла, что моя жизнь была неправильной. В ней что-то было не так. Впрочем, я еще подумаю об этом, когда протрезвею. Давай поговорим о чем-то другом». Варрел хитро улыбнулся, встал со своего кресла, пересев на мое, а меня усадил себе на колени. Его руки жадно скользили по моему телу, обнимали талию, касались полуобнаженной груди. Макс провел языком от ключицы до уха и, закусив мочку, прошептал. «О чем это, интересно?» Хотелось отдаться моменту, и я была уверена, что мужчина поможет мне переступить эту опасную грань апатии и отдалит от пучины внутренних сомнений, пожирающих душу, но оставался один вопрос, который не давал мне спокойно дышать. «Кирилл», — выдавила я, но этого хватило, чтобы Варрел на мгновение замер, и принялся с еще большим нетерпением возбуждать меня, рука его скользнула под подол платья. «Что, Кирилл, ты всегда вспоминаешь о нем, когда я собираюсь заниматься с тобой любовью?» С нервным сарказмом произнес он. Я едва удержалась от того, чтобы не улыбнуться. Кажется, раньше он обозначал наш секс словом «трахаемся». Он правда умер? Что случилось? Попытавшись отстраниться, я ощутила, как крепко он удерживает мои бедра. Ласки стали более настойчивыми и нетерпеливыми, как будто он всячески старался уклониться от неприятного разговора. И только мой стальной голос заставил его остановиться. «Мне это важно!» Варрел прорычал что-то невнятное. Я смогла различить только пару бранных слов, после чего он с обманчивым спокойствием ответил. «Он умер в тюрьме через пару дней после заключения. Конечно, смерть странная, но я здесь ни при чем». Муж на мгновение задумался, но быстро пришел в себя и с непонятной злобой, взглянув мне в глаза, прошипел. «Это все? Мы можем продолжить?» В голове начали путаться мысли. Я понимала, что близка к главной разгадке, но никак не могла связать все имеющиеся факты воедино. И поэтому стала проговаривать их вслух, чтобы заставить мозг работать. «Ты сказал, что мы сидим здесь, потому что Кирилл как-то странно погиб? Так, может быть, причиной его смерти стал тот самый любитель фейерверков?» Разгадка была почти в руках, но мысли мои расползались, и с каждым новым вопросом Макс ослабевал хватку. Если Кирилл был моим близким человеком, не значит ли это, что цель — я? Но почему цель — я, Макс? Ведь в центре событий всегда был Артем. Или нет? Ведь я всегда была рядом. И тут в голове что-то щелкнуло и меня озарило. По телу прошел ток. Я будто прозрела после многолетней слепоты и наконец-то увидела мир настоящим. Я встала с колен Макса и, пошатываясь, пошла к лестнице, осознавая: нужно бежать, причем срочно и не оглядываясь. «Лина?» Услышала я нервный голос мужа, направившегося за мной, обернулась и попятилась. «Что ты там задумала?» «О да, я скажу ему. Хочу видеть его лицо, когда он поймет, что я знаю, насколько он жесток и бессердечен. Хотелось бы мне верить, что я ошибаюсь. Пусть и все мои догадки складывались, как кусочки мозаики, в цельную картину». Лицо Варла бледнело все сильнее, когда я чеканила каждую фразу. «Ты нашел меня в переулке. Ха, по доброте душевной привел домой. А потом просто так водил по клубам, где полно журналистов, и разрешал дружить с Артемом, приходить в его школу. Как бы ненароком говоря всем вокруг: посмотрите, она так похожа на мою чокнутую жену, да?» Последнее предложение я буквально прокричала, а затем закрыла глаза. Самое главное я хотела произнести с беспощадной уверенностью, но голос мой предательски дрогнул. «Все это время я была твоей наживкой, да? Наживкой для нее!» Лицо Макса побелело, как простыня. Он растерялся настолько, что разом утратил свою привычную решимость. Казалось, никакие высшие силы не могли вернуть ему дар речи. Я сбросила туфли и побежала наверх, почти наугад, с трудом видя путь из-за плотной пелены слез. Влетев в комнату, я заперла дверь и сползла по ней на пол в истеричных рыданиях. Случилось то, чего я боялась. Все рухнуло. Не за что больше было цепляться. Семье я не нужна. Друг меня предал, а муж использовал как приманку. Он делал все возможное, чтобы привлечь внимание бывшей жены. Водил меня на день рождения к Беликову, где была Сашина подруга Юля, и в его клуб, эпицентр всех сплетен, где любая новость разносится за считанные минуты. А еще устроил то шоу, когда перекинул меня через плечо на глазах у папарацци, а после разгромил кабинет Беликова. Отличный пиар-ход, ничего не скажешь. Да и к сыну на футбол возил, тоже неспроста. Я не знаю, чего он на самом деле хотел: разозлить Сашу или вернуть в семью. Не верила больше ни единому его слову о ненависти к ней. Но факт оставался фактом. Меня жестко использовали. А еще вполне вероятно, что и наш брак, и контракт предназначались для глаз главного зрителя — Саши. Внезапно в двери забарабанили, а я ощутила, как омерзителен мне этот голос, мужчина, дом, ситуация. Хотелось отмыться от нее и убраться из города раз и навсегда. Одно прикосновение ко мне этого лживого подонка, и я готова на убийство. Сколько же мне еще быть безмозглой дурочкой? Почему же так больно? «Потому что он не просто воспользовался тобой, а еще и влюбил в себя», — шептал голос разума. Но я его не слушала. Все застилала отчаянная, безысходная злость. Казалось, прежняя я, наивная, доверчивая Лина Майер, умерла, позволив растоптать свое сердце. «Цыпленок, прошу тебя, открой. Мы просто поговорим, и я все тебе объясню». Услышала я краем уха лживую речь из-за двери. «Какие старания! Господи, если бы я не знала всей правды, то решила бы, что он в самом деле волнуется за меня!» Удары с новой силой обрушились на дверь, и я истерично расхохоталась. «Да, блядь, изначально в этом был мой план. Эта сука пыталась похитить Артема и всегда выбирала то время, когда мы ничего не ждали. Ни я, ни сын, ни охрана. И, наверное, шизанутам везет. Мы никак не могли ее выследить. Когда я увидел тебя в переулке, то подумал, что это неплохая возможность быстрее закончить дело. и совместить приятное с полезным. Нет, Саша, конечно, всегда была ревнивой сукой, но чтобы до такой степени, кто ж знал, что она раскусит и Беликова, и еще парочку мужиков, чтобы на эти деньги устроить взрыв? Ты не понимаешь, Лина, ей на самом деле не нужен был Артем. Она вообще хотела от него избавиться, чтобы не усложнять жизнь. Когда у нее поехала крыша, мы уже не жили вместе, и я узнал о диагнозе слишком поздно. Саша все время твердила одно: во всех ее проблемах виноват сын. Сын для нее обуза. Сын мешает ей крутить романы и жить припеваючи, понимаешь? Да, она хороший манипулятор, но я хотел поймать ее на крючок. Как же мерзко было слушать его оправдание. От одной мысли, что Варрел может войти в комнату, к горлу поступала тошнота. Никогда в жизни мне не было так плохо. В этом мире я никому не была нужна. А ведь мое сердце было открыто для каждого, словно приглашая войти и разнести там все к чертям. Но Максим Варламовский превзошел всех. Он впутал меня в свою семейную драму, овладел моей душой и телом, заставил принять его таким, какой он есть, и простить, чтобы потом пожертвовать мной. Он же понимал, что шоу, которое устроила его бывшая жена, предназначалось для меня. Конечно, понимал, не идиот ведь. Но какое дело королю до пешки? «Сегодня я уйду и больше никогда не вернусь», — совершенно спокойно заявила я, вставая с места. По спине пробежал холодок. Мужчина за дверью замер, наверное, пытаясь понять, насколько правдивы мои слова. Доверие завоевывается долго и мучительно, но теряется в один момент. «Я больше не люблю тебя, Максим. Никогда не прощу, не приму и уйду, чего бы мне это ни стоило». Кое в чем я соврала. Несмотря на разрывающую душу боль и обиду, я умом понимала, что это невозможно. На сегодня было слишком много потрясений. И неприятная встреча с семьей, и предательство мужа. Все это выбивало почву у меня из-под ног. Я уже не ждала ничего хорошего от этого дня. Варрел снова принялся колотить в дверь. Наверное, в доме имелись запасные ключи, но мужчина был слишком разъярен, чтобы подумать о такой мелочи. От его ударов тряслись рамки на трюмо. Мои новые часы упали с зеркального столика и разбились у моих ног. И я знала, еще пара таких ударов, и он сломает хлипкий замок. А дальше? Либо убью его, либо умру сама. Мне было наплевать. И это произошло. В конце концов, в замке что-то щелкнуло, после чего дверь распахнулась. В комнату ворвался Варрел. Его руки были расцарапаны до крови. Брюки разодраны, лоб разбит. Для человека, вынесшего дверь, это, пожалуй, был небольшой урон. Вытянув вперед руки, он медленно надвигался на меня, словно опасаясь моего вероятного безумства. Насколько же жалко я выглядела в его глазах. «Ты должна успокоиться, и мы поговорим о том, что тебя беспокоит». «Проваливай!» — оборвала я успокаивающую речь. «Решим все проблемы, и ты сама поймешь, как... Ненавижу тебя!» «Глупа и не права была. Я не хочу тебя видеть!» «Когда говорила то, о чем на самом деле не думаешь». Он продолжал идти ко мне, несмотря на то, что я отчаянно топала ногами, кричала, ругалась, прогоняла. Хуже того, он подошел вплотную и так крепко сжал меня в объятиях, что я не смогла дышать, не говоря уже о сопротивлении. Варрел отчаянно шептал пустые, глупые, больше ничего не значащие слова. «Все будет хорошо, моя девочка. Никто тебя не тронет, не посмеет. Ты только моя. Ты любишь меня, простишь, поймешь. А я люблю тебя и не отпущу никогда, даже если придется делать это силой». Услышав последнюю фразу, я в ужасе замерла. Казалось, мне снился кошмарный сон, но я никак не могла очнуться. Я хохотала до боли в легких, до головокружения, до слез. Знала, что он может делать со мной что угодно, а я не смогу помешать. Когда Лина Майер успела стать размазнёй, которой все пользуются? Я и не заметила, как Варрел отпрянул от меня, глядя в лицо. Он все еще был бледен и казался растерянным, как мальчишка. Готовым оправдываться, сочинять ложь, чтобы спастись от наказания. Вот кому надо было идти в театральный, прирожденный актер. Ты ведь понимаешь, что уже ничего не будет, как раньше, да? Я с надеждой заглянула в его глаза и поняла, что он действительно не намерен меня отпускать. Наверное, мне никто не скажет правду до тех пор, пока Саша не окажется под стражей или мертва. А что ждет меня дальше? Тоже верная смерть? Похоже на то. Слишком уж много я знаю. «Будет!» Жестко заявил он и впился в мои губы. Конечно, я бы уже ни за что не ответила ему, но мужские губы грубо надавили на мои щеки и не оставили выбора, кроме как подчиниться. Я не хотела отзываться на него, но Макс больно сдавил мои щеки, и у меня не осталось выбора. Пришлось подчиниться. Это был безумно горький поцелуй, отравленный ложью и предательством, похожий на фрукт, на который у тебя неожиданно началась аллергия. Ты все еще помнишь его вкус, сладость, разливающуюся на языке. Но мысль о нем больше не вызывает желания. Один единственный кусочек, и ты обречена на мучения. Варрал резко отстранился и, заглядывая через глаза в мою выжженную душу, отчеканил. «Тебе нужно просто успокоиться, немного прийти в себя и подумать о том, что я уже сказал тебе. Помни, я никогда не собирался вредить тебе и запер в этом доме только чтобы обезопасить, потому что, как выяснилось, я тоже не всесилен». Он резко толкнул меня, опрокидывая животом на столик. Моя косметичка упала на пол, но испугалась я не поэтому. Максим начал торопливо задирать мое платье, даже не заботясь о прелюдии. Сейчас он хотел только доказать свою власть. «Моя маленькая, мой цыпленок, тебе нужно просто успокоиться. Я помогу тебе, сделаю тебе хорошо», — нашептывал он, разрывая на мне тонкий красный шелк. Мне даже не хотелось плакать. В этом не виделось смысла. Больше нечего было оплакивать. Все сожжено, уничтожено. «У нас все будет хорошо. Ты моя жена, у нас будет ребенок и...» Дальше я не услышала. «Ребенок? О чем он говорил?» Я вдруг вспомнила, что в последние недели мы никак не предохранялись. Таблетки я уже давно не пила. Конечно, если уж кого и винить, то только себя. Быть может, я хотела подсознательно таким образом удержать мужчину возле себя? Не знаю. Но больше всего меня взбесило то, как Макс говорил о ребенке, словно давно его запланировал. Этот беспрерывный секс был нужен ему лишь за тем, чтобы получить еще одного ребенка? А я? Куда он денет меня, когда цирк с Сашей закончится? Так вот, почему он передумал делать меня наживкой для бывшей. Захотел еще одного Варламовского. Давай, повесь на него еще смерть Сталина, дефолт и санкции, ведь он теперь во всем виноват, так? Принялся насмехаться голос разума, чем разозлил меня еще больше. Я еще и пытаюсь оправдать этого ублюдка. Еще чего не хватало. Меня захлестнула такая дикая ярость, что я даже не слышала, что продолжал говорить Варрал. Мне нужно было выплеснуть ее, но в сравнении с сильным мужчиной я была беспомощной мышкой. В этот момент Максим рванул завязки на моей шее, и я невольно упала на стол. Тут в голову пришло две мысли. Время течет слишком медленно, и фонарик-шокер все еще на столе. Шатается, катится в сторону края, но вполне доступен. Я сделала это, прежде чем успела подумать. Схватила и ударила Варла в руку слабым разрядом, когда тот попытался меня остановить. Он зашипел, чуть отстранился, но виду не подал. Только смотрел на меня как-то хмуро. Зато я теперь могла оценить взгляд мужчины, который позволил мне повернуться. Больше, конечно, от неожиданности, чем по доброй воле. «Лина, это тебе не поможет!» Он устало продолжил. «Тебе не выйти из дома, полно охраны. Она всегда будет окружать тебя, и ты никогда не сбежишь. Я не позволю. Просто прими это и успокойся. Тебе нужно немного расслабиться и переспать со всеми теми новостями, что ты услышала сегодня. Когда ты подумаешь о них на свежую голову, то поймешь, что ничего страшного не происходит. Я все еще рядом и люблю тебя. А если останутся вопросы, то я с радостью на них... Нет, ему определенно не следовало говорить то, что он сказал. Это стало последней каплей. В здравом уме я, конечно, никогда бы не решилась на такой шаг. Но сейчас я ударила его шокером в живот. Разрядом самой высокой мощности. И в тот момент, когда Варл тряпичной куклой оседал на пол, мне показалось, что я сама чувствую пронзившую его боль. Нет, я определенно не хотела смерти Максиму Варламовскому. Но здравый смысл вернулся ко мне, позволив осознать все произошедшее.